Глава вторая. Опасное соседство. Традиционно процессию учеников сопровождал всего один глава пика, и обычно это была Ли Чуньлань. Как целитель, она могла сразу подлечить подопечных после тяжелого поединка. Но в этот раз глав было двое, потому что Вика тоже напросилась за компанию. И учеников также было на два больше, чем обычно. Кто-то возмущался такому самоуправству со стороны Лань Вэньхуа, но глава ордена дал добро. Так что всем недовольным пришлось смириться. Только Чинтао поддержал своего друга и даже выделил свою новую личную карету, чтобы Вике удобнее было путешествовать. Ведь главам пиков было неуместно ехать просто верхом, как обычным ученикам. Ши Дихэ действительно сумел добиться от алхимиков нового вещества, чтобы делать шины. Правда, они были не надувными, а губчатыми и очень упругими. Да и цвет был не привычный черный, а темно-бордовый. Но смотрелось довольно неплохо. Как необычно видеть Шисюна прилично одетым. Вместо приветствия произнесла Чуньлань, когда Вика села в повозку. «Это все Чуньгуан», тут же пожаловалась Вика. «Он отказывался выпускать меня из дома, пока на мне не будет приличествующего случаю наряда. Все говорил, что я орден опозорю, если не буду осторожнее». Чуньлань на это только фыркнула. Вообще она была единственной, чья шкала вернулась к положительному значению после того, как Вэньхуа оправдали. Поэтому Вика решила получше к ней относиться и порадовать новыми медицинскими изобретениями. Так что большую часть пути они обсуждали переливание крови, искусственное дыхание, прямой и непрямой массаж сердца, да и вообще реанимацию. Современному человеку, не раз видевшему в фильмах первую помощь при утоплении или остановке сердца, сложно было представить, что для местных это выглядело почти как воскрешение. Вика порылась в памяти и вспомнила еще одну медицинскую манипуляцию, растиражированную в кинематографе. Когда пациенту, который по какой-то причине не может дышать, втыкают в трахею трубку. Одним словом, целительница впечатлилась изобретательностью своего Шисюна и все записала в блокнот. Кстати, многие изобретения Вики уже прижились в ордене. Теперь почти у всех глав пиков были блокноты и зеркала, или даже пуговицы на одежде. Процессия двигалась довольно неспешно и часто останавливалась на небольшие привалы, чтобы младшие ученики не сильно уставали. А вечером им всем предстояло переночевать в небольшой, заранее снятой гостинице. Только вот Шенли за все время пути успел подцапаться со всеми остальными. И дело несколько раз чуть не дошло до драки. Так что ночевать ему в одной комнате с другими мальчиками явно не стоило. Поэтому Вика, скрипя сердце, предложила расположить его в своем номере. «Система, а он меня ночью точно прикончить не попытается?» — в сотый раз мысленно уточнила она. «Главный герой давно уже не фантазировал о том, чтобы убить своего учителя», — слегка раздраженно ответила система. «Насколько давно?» — нервно переспросила девушка. «Несколько недель», — отозвалась та. «Но, если что, во сне умирать не так уж и больно». Вика от этой реплики запаниковала еще больше, но брать свои слова назад было уже поздно, так что пришлось прятать тревожное выражение лица за веером и притворяться, будто все в порядке. В комнате она тут же предложила единственную кровать Шенли. Тот начал было протестовать, но явно только из вежливости. Однако у Вики с собой всегда имелась походная постель, которую она и достала из бездонной сумки, поэтому споры быстро прекратились. Время уже стояло позднее, и пора было ложиться спать. Комнату разделили резной ширмой на две части и начали готовиться ко сну. Вика как раз достала все заколки и шпильки из волос и стала расчесывать длинные шелковистые пряди. Как вдруг ни с того ни с сего получила от Шенли 100 пунктов отношений. «Это он меня так за кровать благодарит?» — обрадовалась она. Система на это промолчала, хотя ей и было что сказать. А еще через несколько минут, когда девушка принялась развязывать пояс, главный герой вдруг начислил ей еще 100 баллов. Вот тут Вика уже начала что-то подозревать. Почему это Шенли вдруг такой щедрый стал? Потому что пользователь раздевается, а в таком состоянии аура главной героини подействует даже на главного героя. Ого! Так я запросто могу зарабатывать у него пункты отношений? Обрадовалась Вика и стала отцеплять рукава. Это принесло ей еще 100 очков. Но когда она скинула верхние из халатов, система не выдержала. Пользователю стоит вспомнить, что главному герою всего 13 лет. Так я же не до конца раздеваюсь. Возмутилась Вика. На мне последний халат останется и штаны. Это даже легкой эротикой не назвать. Она успела снять 2 слоя одежды и заработать 200 пунктов, прежде чем система еще раз попыталась ее вразумить. Если уж норма общепринятой морали для пользователя не преграда, то тогда ему следует вспомнить о том, чем обычно главный герой занимается с главными героинями. Чем? Наивно переспросила Вика. А в следующий миг и сама догадалась, что система говорит о попадании в гарем. Одежду обратно она напяливала просто со сверхзвуковой скоростью, а пояс на нервной почве завязала таким количеством узлов, что его теперь проще было разрезать, чем снять. Вика уже почти ломанулась из комнаты, но потом поняла, что это выглядело бы слишком подозрительно, и Шенли мог бы просто из любопытства попытаться проследить за ней. Поэтому она притормозила у дверей и сказала, что ей не спится, и она идет прогуляться.